Глава 3. Что должно делать? Гарпун. Вмешательство. 1. Обнаженный по пояс Вальдор вошел в зал для поединков, держа свое оружие гвардейца высоко над изгибом плеча. Металл, богато украшенный алебардой, холодил обнаженную кожу. Но в помещении его ожидали не 6 боевых роботов, заранее запрограммированных им для ежедневной тренировки, а всего лишь одинокий человек в служебных одеждах. Он был высоким и массивным, настолько большим, что смотрел на предводителя кустодианской гвардии сверху вниз, даже не будучи облаченным в боевые доспехи. Человек отвернулся от стойки с оружием, похожим на то, что нес Вальдор, почти что ненароком. Он занимался тем, что отслеживал пальцем лезвие, навешанное на конце металлического древка под механизмом тяжелого болтера, рассматривая его достоинства с таким же видом, как дотошный торговец мог бы оценивать рулон шелка, прежде чем сделать покупку. Какое-то время кустодий колебался, не будучи уверенным, какому протоколу он должен следовать. По закону, зал для поединков принадлежал Легио Кустодис, и таким образом он мог считаться их территорией. Без предварительной договоренности появляться на ней кому-нибудь из некустодиев было неразумно, но природа посетителя... Вальдор не был склонен рассматривать его как нарушителя, делала этот момент спорным. В конце концов, он выбрал остановиться на границе четырехугольной площадки для проведения боев и отвесить неглубокий поклон, балансирующий на грани непочтительности. «Милорд!» «Интересное оружие!» — раздался ответ. Голос был звучным и размеренным. Кажется, чрезмерно разукрашенным, даже устаревшим. Простейший в суждениях мог бы даже счесть его неэффективным. Любое оружие может быть эффективным в правильных руках. Человек наконец перенес на Вальдора все свое внимание. В холодном резком свете, проникающем через окна, лицо Рогала Дорна, примарха имперских кулаков, казалось вырубленным из гранита. В этот миг Вальдор испытал искушение предложить Дорну возможность испытать в деле огнестрельную алебарду кустодиев. Но благоразумие посоветовало ему придержать язык. Нельзя так просто взять и вызвать на тренировочный поединок повелителя целого легиона Астартес. Пусть даже и подвернулась случайность. Если, конечно, не готов принять этот вызов во всей его полноте. «Зачем я здесь нахожусь?» – произнес Дорн, задавая вопрос вместо Вальдора. «Почему я нахожусь здесь, а не выполняя свои обязанности на стенах дворца?» «Вы желаете поговорить со мной?» Дорн продолжил, как будто он не слышал ответа. Примарх бросил взгляд вверх на богато украшенный потолок с фризом, изображавшим гонки кустодиев на реактивных байках в небе над городом просителей. «Я испоганил это место, Вальдор. Ради безопасности я превратил его в крепость. Заменил искусство голосом пушек, сады... простреливаемыми зонами, красоту смертоносностью. Ты понимаешь, зачем?» Что-то в интонации Дорна заставило руку кустодия сильнее стиснуть оружие. «Из-за войны, чтобы защитить вашего отца». «Я отнюдь не горжусь собственным уродством», — ответил Дорн, «но оно необходимо, ибо когда Хорус придет сюда, а так и случится, его должна будет встретить наша сила». Он приблизился на один шаг. «Наша честная сила, Вальдор, ничего меньшего не хватит». Вальдор хранил молчание. Дорн смотрел на него пристально и требовательно. В мгновение тишины оба оценивали друг друга, как каждый из них взвешивал бы расклад на поле битвы, прежде чем отдаться сражению. Имперский кулак нарушил затягивающееся молчание. «Это место и я, теперь мы очень хорошо знаем друг друга. И я не пребываю в неведении относительно того, что происходит в его залах, как видимое, так и невидимое». Его тяжелый лоб пошел морщинами, как будто он сделал внутренний выбор. «Мы будем говорить прямо. Ты и я». «Как пожелаете», — произнес кустодий. Дорн пристально посмотрел на него. «Я знаю, что кланы ассасинов и их шпионы-убийцы готовят широкомасштабную операцию. Я знаю это», — настойчиво сказал он. «Я знаю, что ты вовлечен». «Я не являюсь частью официо ассасинорум», — сообщил ему Вальдор. «Не имею представления об их разборках. Это было в лучшем случае полуправдой. И Дорн это понимал. Я всегда считал тебя человеком чести, генерал-капитан», — сказал примарх. «Но заплатив свою цену, я усвоил, что мнение о характере человека иногда приходится пересматривать. Если бы все было так, как вы говорите, то это было бы в высшей степени секретным делом», — глаза Дорна вспыхнули. «В том случае, что если меня не проинформировали, то я не должен об этом знать?» Он снова пошел вперед. Вальдор продолжал стоять на месте. Стоическое, неизменное выражение лица имперского кулака смущало даже сильнее, чем любой раздраженный рык. «Я ставлю под вопрос пользу чего-либо настолько тайного. Я адептус Астартес, воин по крови и по происхождению. Я не поддерживаю трусливую тактику». Вальдор позволил кончику своего оружия гвардейца опуститься на пол. «Что одни считают трусливым, другие могут назвать целесообразным». Выражение лица Дорна на секунду изменилось, когда он скривил губы. Я пересекался с агентами Официо Ассасинорум на полях сражений. Эти встречи никогда не кончались ничем хорошим. Их взгляды на вещи всегда слишком узкие. Они инструменты, заточенные под придворные интриги и имперские игры. Не под войну. Он скрестил руки на груди. Говори, Кустодии, что ты об этом знаешь. Вальдор напрягся. Я не могу сказать. Какое-то время по помещению эхом отдавалась напряженность, написанная на лице примарха, и костяшки пальцев Вальдора на древке оружия побелели. Затем Дорн отвернулся. Это прискорбно. Кустодий ощетинился от унизительной интонации воина-повелителя. «Мы все хотим одного», — напористо сказал он. «Уберечь императора». «Нет». Дорн обвел взглядом окна и вздохнул. «Твоя первейшая обязанность — любой ценой охранять жизнь императора. Моя, равно как и моих братьев, защищать империум». «Это одно и то же», — сказал Вальдор. В его словах проскользнула неуверенность, которую он сам от себя не ожидал. «Это не так», — уже уходя сказал Дорн. «Узкий взгляд, Кустодий». Примарх задержался на пороге и, не оборачиваясь, произнес напоследок. «Вальдор, этот разговор не окончен.